Виктория Токарева. Паспорт. У меня есть мечта – прыгнуть с парашютом и медленно лететь между небом и землей. Интересно, о чем в это время думает человек? А может быть, он ни о чем не думает, испытывает один восторг. Я знаю, что никогда не окажусь между небом и землей, потому что для этого надо записаться в спортивное общество. А мне некогда. У меня в этой жизни масса обязанностей. В данную минуту я обязана сидеть на летучке и слушать то, что говорит моя непосредственная начальница Гальченко. «Товарищи», — говорит Гальченко, — «по последним подсчетам в сумасшедших домах и нервных диспансерах самый большой процент составляют работники телевидения. Можно сказать, профессиональное заболевание». Я понимаю, те, кто входит в процент, не видят принципиальной разницы между тем домом и этим. Тут и там очень много народу и нигде не знает, кто он есть на самом деле. Сумасшедший с манией считает, что он одно. А лечащий врач видит его иначе. То же самое на телевидении. Каждый редактор видит себя иначе, чем его начальник. Лично я кажусь себе умной и обаятельной. Я похожа на Наталью Гончарову, только без денег и без Пушкина. А моей начальнице кажется, что я глупая и противная. Я могла бы разубедить Кальченко, но ей некогда меня выслушать. У нее тоже очень много обязанностей. Ей даже сны снятся на телевизионную тему. «Товарищи», — продолжает Гальченко, — «давайте беречь друг другу нервы, давайте говорить друг другу спасибо и пожалуйста». Возле меня сидит штатный сценарист Володя Парханов. Лицо и руки у него белые и какие-то сырые, будто он долгое время стирал в мыльном пару. Володя внимательно смотрит перед собой, преодолевает страстное желание выпить. С другой стороны, от меня сидит редактор Галя Рощина. Она делит всех людей на авторов и не авторов. А авторов, в свою очередь, на тех, кто надувает, и тех, кто не надувает. Ей почему-то всегда попадаются такие, которые надувают. Меня надувают реже, может быть, потому что мне все равно. Я делю людей по другому принципу. Мы все, я, Галя и Володя, учились в Институте кинематографии, писали немые этюды и звуковые этюды, готовились в большое кино, собирались выйти в производство. Но в производство никто из нас не вышел по разным причинам. Теперь мы штатные сценаристы телевидения, и у всех нас такое чувство, будто нас разжаловали из генералов в старшие сержанты. Сзади сидит Витя Лапин, пожирает Гальченко глазами. Гальченко в своей замшевой куртке и замшевых сапогах кажется Вите небожительницей. Витя окончил областной педагогический институт, должен был преподавать географию в Московской области, а попал на центральное телевидение и, в отличие от нас, чувствует себя генералом, произведенным прямо из сержантов. «Это нам не надо», – заканчивает свое выступление Гальченко. Я прослушала, о чем она говорила, и поэтому не поняла, чего нам не надо. «А что нам надо?» – спрашивает у меня Витя, видно, тоже слушал невнимательно. «У Гальченко спроси», – советую я. «А ты не можешь спросить?» – на всякий случай предлагает Витя. «А мне нечего спрашивать», – говорю я. «Я и так знаю, что мне надо, а чего не надо». Моя мечта – встретить Пушкина, варить ему по утрам кофе и не дразнить Дантесом. После летучки мы с Галей выходим на лестничную площадку покурить. Мимо нас проходят молодые прекрасные женщины в блестящих, будто слюдяных сапогах и разнообразные мужчины всех возрастов и народов. «Я все про него поняла», – сказала Галя. «Я теперь все про него знаю». Речь шла о Володе Парханове. Галя замолчала, глядя на меня, ожидая, когда я спрошу, что она поняла и что она теперь знает. Но я ничего не спрашиваю. «Знаешь, он кто?» – не дождалась Галя. «Нет». «Приживал», – сформулировала Галя, радуясь своей проницательности, умению читать чужие характеры. «Он живет на площади жены, при жене. Пишет передачи об искусстве, хотя сам искусством не занимается. при искусстве. Человек при, приживал. А сейчас он существует при моей любви. Ненавижу. Глаза Гали заблестели гордыми, самолюбивыми глазами. Лицо было вдохновенным от ненависти. В нем сидит гений разрушения. Он губит все, к чему прикасается. Зинка Афанасьева поехала с ним на выставку и сломала по дороге ногу. Если он будет провожать кого-нибудь на самолет, то этот самолет рухнет при взлете. «Что ты от него хочешь?» — спросила я. «Я хочу, чтобы он умер». «Зачем?» «Чтобы его не было. Никогда. Никому». Галя замолчала, погружаясь в темное мстительное чувство, которое было не свойственно ей прежде и теперь оскорбляло ее. «Любишь?» — безразлично сказала я. «Ненавижу!» — страстно поклялась Галя. Ее лицо снова стало вдохновенным. В Галиной душе любовь перемешивалась с ненавистью, как в гибриде грейпфрут, лимон с апельсином. Галя болела своей любовью и мечтала, чтобы она скорее умерла и освободила ее душу, но вместе с тем ей было жаль своей любви. К нам подошел Витя Лапин. «Дай мне твой пропуск, — прошу я Витю». «Зачем?» — притворяется Витя. «Он прекрасно знает, зачем мне пропуск. Мне надо в главный корпус. Карпухин вызывает», — объясняю я. «А твой пропуск где?» — опять притворяется Витя. «Он прекрасно знает, что пропуска у меня нет. Я хожу в главный корпус по чужому пропуску или по собственной записной книжке, в зависимости от времени дня и от бдительности охраны». «Полгода работаешь!» — возмущается Витя. «Неужели так сложно? Две фотокарточки и все!» «Это действительно несложно, но и не так просто, как думает Витя. Для того, чтобы получить пропуск, надо, кроме двух фотокарточек, сдать трудовую книжку». Когда-то до института я 3 года работала воспитательницей в детском саду на окраине Москвы. С тех пор прошло много лет. Детский сад снесли, окраину застроили новыми домами, а директор получил повышение по службе. Для того, чтобы восстановить стаж, мне надо куда-то ехать, неизвестно куда, и с кем-то говорить неизвестно с кем. А мне некогда заняться даже более приятными вещами. «Уйду я отсюда», — неожиданно говорит Галя. «Вот напишу пьесу и уйду». Сколько я помню Галю, она все время пишет пьесу. У нее уже готово название «Сабля на стене». «Уйду», — поклялась Галя. «Вот посмотришь». «Мы все хотим уйти из сержантов хотя бы в лейтенанты. А куда? Разве только в спортивное общество». Я надела пальто и вышла из барака. Главный корпус еще не достроен, и наша программа временно помещается в бараке, где раньше жили строительные рабочие. Вокруг барака в любое время года лежит грязь, через нее проложены кирпичи и доски. Я понимаю, совершенно не важно, где работать, в бараке или в главном корпусе из голубого стекла и стали. Не важно, где работать, важно, что делать. Я это понимаю. Но почему-то, когда ступаю по кирпичам и доскам, мне жаль становится своей уходящей жизни. Сейчас март, начало весны, снег еще белый, но уже не такой сухой и блестящий, как в феврале. Через замерзший пруд по диагонали движутся люди, и их фигурки, черные на белом, кажутся какими-то заблудшими. За прудом трамвайное кольцо, за кольцом розовый Шереметьевский дворец. Когда-то очень давно во дворце проживал Шереметьев. Тогда еще не было ни трамваев, ни телевидения. При входе в главный корпус на посту стоял молодой милиционер с деревенским цветом лица и голубыми ситцевыми глазами. Беспечно улыбаясь и беспечно помахивая Витиным пропуском, я прошла мимо него подпрыгивающей походкой. Именно так я прохожу по чужому пропуску. И меня, как правило, не задерживают. Голубоглазый милиционер тоже не задержал меня, он улыбнулся очень хорошо и хорошо посмотрел. Так смотрят по весне молодые люди и молодые собаки. Когда я отошла от милиционера на несколько шагов, он почему-то спохватился и позвал меня обратно. Возможно, ему скучно было стоять, захотелось пообщаться с представителем творческой интеллигенции. Иных поводов для общения, кроме пропуска, у нас не было. Поэтому милиционер сказал: «А ну-ка, разверните». Я развернула пропуск, с маленькой фотокарточки открытым и честным взором смотрел Витя Лапин. Мы с Витей немножко похожи, с той только разницей, что Витя мужчина, а я женщина. На фотокарточке эта разница бросалась в глаза. Милиционер поглядел в пропуск, потом очень внимательно на меня. При этом я улыбнулась по-детски искренне и вместе с тем порочно-женственно, как Марина Влади. Но на милиционера это не произвело никакого впечатления. Он вдруг вытянулся, окаменел лицом и, глядя куда-то в перспективу, стал звонить по внутреннему телефону. Поговорив по телефону, он положил трубку и коротко предложил: «Пройдемте». «Болван!» — подумала я, но ничего не сказала, покорно двинулась следом, не веря ни во что плохое. Меня привели в небольшой кабинет. За столом сидел капитан лет 45-50. В этом возрасте он мог бы иметь больший чин. «Садитесь!» — кивнул мне капитан и взял у милиционера Витин пропуск. Я села, положив ногу на ногу, приготовилась ждать. Капитан мельком посмотрел на мои колени. Он ожидал увидеть на коленях юбку, но там были брюки. «У вас отец есть?» — неожиданно спросил капитан. «Нет», — сказала я. «А мать?» «Есть, в другом городе». «Ну а тут у вас кто-нибудь есть?» «Муж». «И он вам разрешает так ходить?» «Конечно», — удивилась я. «А что?» Капитан расстроенно махнул рукой, стал разглядывать Витин пропуск со всех сторон. «Чей это пропуск?» — спросил он. «Лапина», — объяснила я. «Мы вместе работаем». «А твоя как фамилия?» Капитан почему-то перешел на «ты», возможно, потому что муж разрешал мне ходить в брюках. «Монахова». Капитан снял трубку, стал куда-то звонить, устанавливать мою личность. Мою личность он установил моментально, я даже удивилась, как это быстро делается. «Почему ты ходишь по чужому пропуску? А твой где?» — спросил капитан. «У меня нет». «Забыла, что ли?» «Нет». «Потеряла?» «Я трудовую книжку не оформила, а без трудовой книжки не дают». «Что ж ты до сих пор не оформила?» «А зачем мне книжка?» Я не хотела рассказывать про детский сад, который снесли, и про директора, которого повысили. «Как зачем?» «Для пенсии». «Ну вот, буду я думать о пенсии». «А сколько тебе лет?» 29. «Видишь, 30 лет!» — обрадовался капитан. «Заметила, как прошли?» «Что? 30 лет!» «Странный вопрос. Конечно, заметила. Может быть, не все 30, но последние 15 заметила наверняка». Я промолчала, капитан понял мое молчание по-своему. «Видишь, не заметила. Еще 25 лет пройдет, тоже не заметишь. Вот тебе и пенсия. Это сейчас кажется, что жизнь не кончится. Еще как кончится!» Я снова промолчала. Мне было неинтересно беседовать о бренности собственного бытия, и я торопилась к Карпухину. «Ладно, пиши объяснение», — сказал капитан. «Какое объяснение?» «Почему ходишь по чужому пропуску?» «Я же сказала». «Сказала. А теперь напиши». Я подвинулась к столу, достала шариковую ручку и написала объяснение. В нем я постаралась нарисовать свой образ в зловещих красках, а Витин в светлых пастельных тонах. Капитан прочитал объяснение и сказал: «Ну ладно, иди». «А пропуск?» «За пропуском пусть Лапин придет. Выговор ему дадим за передачу документа». «Лучше дайте мне выговор», — попросила я. «Тебе это уж само собой». Я растерялась, сидела молча. Мой выговор меня не огорчал, но я понимала, что это будет значить для Вити. Он просто сойдет с ума и попадет в сумасшедший дом, о котором утром говорила Гальченко. «Я ведь не с какими-то намерениями пришла. Я здесь работаю». «Еще бы ты с намерениями пришла! Мы бы тут с тобой не говорили». «Я больше не буду», — пообещала я. «Очень хорошо», — похвалил капитан и спрятал в стол Витин пропуск. «Господи!» — расстроилась я. «Ну неужели нельзя поверить?» «А чем ты такая особенная? Тебе верить, другим не верить.

Из кухни появилась Маша, та, что открыла мне дверь. Она грохнула на стол поднос с дорогими печеньями, потом внесла кофе в красивых старинных чашечках. «Спасибо, родная!» — вкрадчиво поблагодарила Семенова. «С утра до ночи едят!» — упрекнула Маша и ушла. Семенова подвинула мне чашку. «Вы с кем живете?» — спросила она с доброжелательным любопытством. «Я? С мужем?» «Сколько же вам лет?» 29. «Никогда бы не дала. У вас есть дети?» «Нет». «Почему?» «Успею». «Знаете, сколько лет было матери Татьяны Лариной?» «Нет», — удивилась я. «А сколько?» 35. У нее было две дочери-невесты, а сейчас в 35 сами невесты». Я промолчала. Пролетел тихий ангел. «У меня в вашем возрасте было четверо детей, трое своих и один приемный. Я работала в Комонессе, комитете по охране несовершеннолетних. Тогда была разруха, беспризорность. Одного мальчика я взяла себе». «Сейчас сложно иметь много детей», — сказала я. «Сейчас вообще установлено, что объем бедер у женщин стал на 10 сантиметров уже, чем 100 лет назад. А у мужчин на 10 сантиметров шире. Мужчины стали как женщины, а женщины как мужчины. Вас как зовут?» «Лена». «А по отчеству?» «Елена Владимировна», — вспомнила я. «Меня никто не звал по отчеству». «Вы агитатор?» — спросила Семенова. Она разговаривала со мной и не знала, с кем имеет дело. Если бы в дом пришел человек, просто перепутавший квартиру, она тоже усадила бы его и напоила кофе. Семенова интересовала, кто к ней пришел, а не зачем пришел. «Я с телевидения», — объяснила я, — «от Карпухина». «Вы что кончили?» — спросила Семенова. Дела ее почему-то не интересовали. «В ГИК, сценарный факультет». «Вы сами пишете?» «Нет». «Почему?» «Успею», — неопределенно сказала я. «А когда же вы успеете? Вам почти 30 лет, а Лермонтова в 27 уже убили. В восточной народной мудрости сказано, человек за свою жизнь должен сделать три дела: написать книгу о времени, в которой он жил, родить ребенка и посадить дерево. Я пока еще не создала ничего. Смысла в моем существовании не было совершенно». «Феликс!» — позвала Семенова. «Иди сюда!» «Ну что тебе?» — недовольно отозвался Феликс. «Иди, тебе говорят!» Феликс вошел в комнату. «Посмотри на себя! Вот ты!» — Семенова указала на меня пальцем. «Бабушка!» — укоризненно проговорил Феликс. «Я работаю, а ты мешаешь мне думать». «Он думает! Они, видите ли, все думают, а как что-нибудь сделать, их нет. Тебе уже 40 лет!» 40 лет, по самым грубым подсчетам, мне будет в 1980 году. «Неважно», — сказала Семенова. «Ты в 40 и в 50 останешься таким же, как сейчас. Все вы до старости — Зинка, Витька, Ленка, старые мальчики и девочки». «Какая Ленка?» — не понял Феликс. «Я», — сказала я. Семенову позвали к телефону, и мы с Феликсом остались в комнате. «Вы внук?» — спросила я. «Не родной, от приемного сына». «От беспризорника», — догадалась я. «А вы когда-нибудь с парашютом прыгали?» — спросила я на всякий случай. «С парашютом?» — удивился Феликс. «Нет, никогда». Помолчали. «Однажды на севере я летел на вертолете очень низко», — вспомнил Феликс. «Испугал белых медвежат. Они кинулись бежать, а медведица за ними. Вертолет ревет, медвежата бегут, медведица из сил выбилась». Догнала одного, побила. «Как побила?» «Лапой». Потом села на снег, подняла к нам морду, лапы вытянула, да как закричит. У нее было выражение, как у человека. «А что вы сделали?» «Ничего. Поднялся выше и полетел». «Счастливый!» — вдруг позавидовала я. «Почему?» «Летаете?» Я представила себе север, простую рубленную избу, белое безмолвие за окном. Феликс пригласит меня на вальс-бастон, и мы будем медленно кружиться в пустой избе. Ракета, пущенная из ракетницы, сначала идет вверх, потом повисает между небом и землей, устало чертит параболу и идет вниз, а перед тем, как погибнуть, разгорается яростно. Я буду кружиться между небом и землей так далеко от Москвы, так не скоро до пенсии, а Феликс будет держать в своей крупной ладони мою руку и смотреть сверху в мой четкий пробор. «Понравился вам север?» — спросила я. «На север ездят за собой», — сказал Феликс. «Там важно только то, что важно». «А что важно?» «Хорошее здоровье, хорошая любовь и то, как ты умеешь делать свое дело». «Хорошее здоровье у меня пока есть, хорошей любви пока нет, дела тоже нет. У каждого свои конкретные обязательства. Милиционер охраняет объект, Семенова готовит дискуссионный клуб, чтобы люди думали, Карпухин — шестисерийный детектив, чтобы наоборот не думали, отдыхали после рабочего дня. Володя — человек при, а я — человек зря, то самое зря, которое между замыслом и результатом. Значит, я тоже необходима в общей цепи». Во второй половине дня я вернулась в барак к своему рабочему застолью. И меня тотчас вызвали Гальченко. Я вошла в кабинет и остановилась. «Садитесь», — вежливо пригласила Гальченко. «Что вы стоите?» Я села на краешек стула. Гальченко долго молчала, перебирая бумаги. Мне даже показалось, что она про меня забыла. Но она не забыла. «Почему у вас до сих пор нет трудовой книжки?» Гальченко приподняла со стола скрепленные листки, и я увидела сверху объяснение, которое я писала утром капитану. «Все-таки вам не 17 лет?» Гальченко, как милиционер, намекала, что мне уже 30 и скоро будет 50. «А какая разница, 17, 30 или 50?» – спросила я. «Что меняется?» «Человек меняется». «Человек как раз не меняется. Меняется отношение к нему, а сам он остается таким же». «Это кто как? У вас нет трудовой книжки, потому что вы живете одним днем и не думаете о том, что будет завтра». «Все беспокоятся о пенсии. На что они будут жить в старости? Стаж можно восстановить. Где работал, когда, сколько времени. Но нельзя восстановить, как ты жил. Нравственный стаж». «Я не думаю о пенсии», — сказала я. «Но я думаю о смерти». «Зачем?» «На всякий случай». «А я на всякий случай не думаю», — сказала Гальченко, «потому что я умирала и знаю, что это такое. Я на всякий случай думаю о жизни». Мы замолчали, каждая о своем. «Странно», — искренне удивилась Гальченко. «Вы, в общем, молодой человек. Почему вы так живете?» «Скучно мне», — сказала я. «Скучно». «А какое вам надо веселье?» Гальченко посмотрела на меня с удивлением. «Как может быть скучно человеку, которому еще нет 30?» Заглянул встревоженный Витя Лапин. «Можно?» – спросил он и вошел. «Я могу предложить вам два варианта поведения», – сказала Гальченко Вите. «Первый – напишите заявление об уходе по собственному желанию. Второй – можете ничего не писать, но я пойду против вас в поход и все равно вас уволю. Поводов у меня достаточно». «А когда писать заявление?» – растерялся Витя. «Сегодня», – Гальченко боялась, что Витя передумает. «Сейчас». «Давайте я напишу заявление», — проговорила я, оторопев от деловитости Гальченко. «Я без разрешения взяла его пропуск. Он не виноват». «Пропуск — это повод», — не глядя на меня, ответила Гальченко. «Дело не в пропуске. Вам наши передачи не нравятся, и другим они не нравятся. А чтобы они были интересными, их надо делать. Вы тут все гении и бездельники. Вы мыслите, и никто ничего не делает, как туристы. Смотрите и идите дальше». «А где-то далеко ваш дом», — Гальченко посмотрела мне в переносицу, — «можете быть свободны». Я вышла из кабинета. В коридоре возле стены стоял мой автор, который обещал прийти и не надул. На нем было длинное пальто, он держал в руках кроликовую шапку. «Я здесь больше не работаю», — сказала я. «А как же я?» — растерялся он. «У вас будет другой редактор». Вите не было еще минут 10 или 15, потом он выскочил из кабинета и, ни на кого не глядя, помчался по коридору. Я побежала за ним следом. Витя выбежал на неотстроенный отсек барака. Там все было в милу и звездке, на полу лежали железные листы. Витя зажигал прямо по листам. Поднялся такой грохот, будто проехал танк. Витя остановился возле окна, забрызганного меловыми кляксами. Я молча остановилась за ним и по напряженной, неподвижной его спине увидела вдруг, что он плачет. «Ты плачешь?» — с ужасом спросила я. Витя не обернулся, будто окоченел. У него были какие-то свои связи с жизнью, гораздо более сложные, чем сержант и генерал. Но мы были мало знакомы, я почти ничего не знала о нем. Я просто шла, искала своего Пушкина и походя толкнула Витю. Сквозь стекло была видна развороченная земля, подъемный кран с длинной шеей и маленькой головкой, похожей на птицу из мультипликационного фильма. Птица поводила неподвижной шеей, что-то клевала, строила. «Прости меня», — сказала я Вите. Витя махнул рукой, чтобы я ушла. Ему хотелось остаться одному. Я вышла в коридор, увидела Галю. Она смотрела на меня жалостливыми и одновременно жадными глазами, пытаясь прочитать Витину судьбу на моем лице. «Принеси мое пальто», — попросила я Галю. «Мне не хотелось никого видеть и не хотелось, чтобы видели меня». Я спустилась по лестнице, вышла на улицу. Чуть подаль справа стояла телевизионная башня. Ее верхушка была выше всех существующих точек, на самой середине между небом и землей. Галя догнала меня на улице и протянула пальто. Вид у нее был несчастный. Я сунула руки в рукава, застегнула все крючки и повесила сумку на плечо. Галя стояла, обняв себя за плечи. «Иди», — сказала я, — «простудишься». Она махнула рукой, ей было все равно, простудится она или не простудится. «Иди», — сказала я и пошла от барака, ступая по кирпичам и доскам. Главный корпус стоял огороженный забором. Когда-нибудь забор снимут, грязь уберут, и всех из барака переселят в главный корпус. Но это будет уже без меня. Через замерзший пруд по диагонали двигались люди. Все было как утром. С той только разницей, что утром был Феликс, летучка, обязанности, сейчас ни того, ни другого, ни третьего. Зато сколько угодно свободного времени можно записаться в спортивное общество и прыгать с парашютом.